Глава 9. Мила. На окнах решетки сегодня с утра мороз и стекло затянуто хрустальной паутиной. За окном деревья, много деревьев, и я понятия не имею, что скрывается за ними. Я знаю только эту комнату и этот дом, который стал нашей вселенной с той самой ночи, когда нас привезли сюда в том фургоне. За окном на солнце мерцает иней. Это красивый лес, и я представляю себе, что гуляю среди деревьев. Под ногами хрустят листья, искрятся обледеневшие ветки. Прохладно и чисто, как в раю. А в этом доме ад. Я вижу, какой след он оставил на лицах девушек, которые сейчас спят на грязных койках. Я слышу муку в их беспокойных стонах, жалобных всхлипах. Нас в этой комнате шестеро. Алена здесь дольше всех, и на ее щеке безобразный синяк — сувенир, оставленный клиентом-садистом. Однако Алена иногда все-таки оказывает сопротивление. Она единственная из нас, кто это делает, единственная, кого им не удается сломить, несмотря на наркотики и прочие инъекции, несмотря на побои. Я слышу, как во двор заезжает машина, и с ужасом жду, что раздастся звонок в дверь. Это как удар током. Девочки разом просыпаются от этого звука и вскакивают, прижимая к груди одеяло. Мы знаем, что будет дальше. Поворачивается ключ в замке, и дверь в комнату распахивается. На пороге появляется мамаша, похожая на жирную повариху, которая отбирает овцу на заклание. Она, как всегда, хладнокровно оглядывает свое стадо, и ее изъеденное оспинами лицо не выражает никаких эмоций. Ее взгляд скользит по девушкам, а потом перескакивает к окну, где стою я. «Ты», — говорит она по-русски, — «им хочется новенькую». Я смотрю на девушек, но вижу в их глазах лишь облегчение от того, что на этот раз не они выбраны жертвами. «Чего ты ждешь?» — спрашивает мамаша. «У меня холодеют руки, и я чувствую, как к горлу подступает тошнота. Мне что-то не здоровится, у меня там еще не зажили раны. Всего неделю здесь, и уже все болит». Мамаша фыркает. «Ничего, привыкнешь». Девушки смотрят в пол или на свои руки, но только не на меня. Они избегают моего взгляда. Только Алена глядит на меня, и в ее глазах я вижу жалость. Я робко плетусь следом за мамашей. Я уже знаю, что сопротивление наказуемо, а у меня еще не зажили синяки с прошлого раза, когда я пыталась дать отпор. Мамаша указывает мне на комнату в дальнем конце коридора. «Там на кровати платье, надень его». Я захожу в комнату, и мамаша закрывает за мной дверь. Окно выходит прямо во двор, где стоит голубая машина. На этом окне тоже решетки. Я смотрю на широкую медную кровать и вижу перед собой не предмет мебели, а приспособление для пыток. Я беру платье. Оно белое, как будто кукольное, с кружевной оборкой. Я сразу понимаю, что это значит, и тошнота усиливается от страха. «Когда тебя просят играть ребенка, — предупреждала меня Алена, — это значит, что от тебя ждут испуга. Им нужно, чтобы ты кричала, а лучше всего, если ты будешь истекать кровью. Я не хочу надевать это платье, но боюсь ослушаться». Когда за дверью раздается звук приближающихся шагов, я уже одета и готова к испытанию. Открывается дверь, и заходят двое мужчин. Некоторое время они оглядывают меня. Я надеюсь на их разочарование. Надеюсь, они решат, я слишком худа или некрасива, развернутся и уйдут. Но они закрывают за собой дверь и надвигаются на меня, словно голодные волки. «Нужно забыться», — так учила меня Алена, — «забыться, чтобы не чувствовать боли». Это я и пытаюсь сделать, пока мужчины сдирают с меня кукольное платье, а их грубые руки смыкаются на моих запястьях, заставляя меня корчиться от боли. Моя боль — вот за что они заплатили, и они не получат удовлетворения, пока я не закричу, пока мое лицо не покроется испариной и слезами. «Ах, Аня, как тебе повезло, что ты умерла!» Когда все кончено, и я возвращаюсь в нашу темницу, Алена подсаживается на мою койку и гладит меня по волосам. «Сейчас тебе нужно поесть», — говорит она. Я трясу головой. «Я хочу только одного — умереть. Если ты умрешь, значит, они победили. Мы не можем позволить им победить. Они и так уже победили». Я поворачиваюсь на бок и подтягиваю колени к груди, превращаясь в тугой комок, чтобы укрыться от всего и вся. Они уже победили. «Мила, посмотри на меня. Ты думаешь, я сдалась? Думаешь, я уже умерла? Я вытираю слезы, я не такая сильная, как ты. Это не сила, это ненависть. Вот что заставляет меня жить». Она наклоняется ближе, Ее длинные волосы спадают каскадом черного шелка. То, что я вижу в ее глазах, пугает меня. В ее глазах горит огонь. Она не в своем уме. Вот так Алена и живет, на наркотиках и безумии. Дверь снова открывается, и мы все съеживаемся под взглядом мамаши. Она указывает пальцем на одну из девушек. «Ты, Катя, твоя очередь». Катя просто смотрит на нее и не двигается. В два шага мамаша пересекает комнату и бьет Катю в ухо. «Иди», — приказывает она. И Катя, пошатываясь, выходит из комнаты. Мамаша запирает дверь. «Не забывай, Мила», — шепчет Алена. «Не забывай, что заставляет тебя жить». Я смотрю в ее глаза и вижу ненависть.